Жар ночи. Сколько прошло времени? Машина остановилась. Я, любезно ведомый под руки, вышел из машины, которую изначально принял за такси. У меня вдруг задрожали ноги, и я не мог нормально стоять. Я ослабел, но меня поддерживали четыре руки. Теперь, когда мы вышли из машины, у них больше не было причин оставлять меня в живых. Вспомнив жертв индийских ассасинов, можно прийти к выводу, что в основном они проводили последние мгновения своей жизни, шагая к заранее вырытой для них могиле. Моя короткая жизнь длиной в 30 лет должна была закончиться в далекой африканской стране. Я ни о чем не жалел, однако вся история с поездкой в Африку и смертью от рук бандитов казалась немного абсурдной, нечестной, нелепой. И даже немного стыдный, я почувствовал запоздалую жалость к своим жертвам. Я составлял планы, заставляя этих людей встречаться лицом к лицу со смертью, и, должно быть, тогда они чувствовали то же самое, что и я сейчас. Меня обволакивал плотный и душный воздух африканской ночи. Я слышал, как ветер шевелит кусты, мои ноздри наполнял густой запах земли. Так я догадался, что мы находимся где-то далеко от города. В отличие от ослабевшего тела и дрожащих ног, голова была удивительно ясной. Я вдруг кое-что понял. Если бы они собирались убить меня, то не стали бы надевать мне на голову мешок. Каждый план убийства подобен хорошему роману. Все они четкие и лаконичны. Любой убийца мог бы стать великим писателем. Нужно было лишь создать эффектный сюжет и правдоподобного персонажа, оправданием которому послужит рационализация. Мешок на моей голове служил своего рода намеком. Намеком на то, что, по крайней мере, меня не убьют прямо сейчас. Ко мне немного вернулись силы. Я вдруг смог идти без поддержки. Через некоторое время земля под ногами сменилась твердым цементным полом. Я услышал звук открывающейся двери, и в тот же момент в нос ударил неприятный запах. На меня надели наручники и пристегнули к столбу. Внезапно я получил удар под колено, и я упал, уткнувшись носом в воняющий мочой цементный пол, раскаленный полуденным солнцем. До меня донесся звук закрывающейся двери, и я оказался совершенно один в далеком уголке Конго, о котором ничего не знал. Я попытался отогнать кишащих вокруг комаров, беспорядочно извиваясь, но это оказалось бесполезно. Для них настала долгожданная ночная вечеринка. Я несколько раз просыпался, полагая, что все это сон, но, поняв, что это не так, отчаявшись, снова засыпал. Сон и явь смешались. Потом кто-то сорвал с моей головы мешок, и я снова проснулся. Не понимая, где нахожусь, я лишь моргал с пустым выражением лица. «Как же ты жалок!» Опешив от корейской речи, я на мгновение решил, что снова оказался дома, и попытался поднять руку, чтобы вытереть слюну, но внезапно я почувствовал, что меня сковывает боль. Я задрожал от сильной ноющей боли в плечах и спине. Окончательно проснувшись, я повернулся в сторону, откуда слышался голос. «Где мы?» «В Конго». Я оглядел говорившего. На меня холодно смотрел мужчина с короткими волосами и густой бородой. «Что происходит?» «Торговля людьми. Меня вызвали, чтобы найти контактное лицо, которое заплатит за тебя выкуп. Рад встрече. Я Чжон». Назвав лишь свою фамилию, он сплюнул на пол и растер плевок ногой. Я вдруг понял, что Чжон одет в потрепанный официальный костюм. «Зачем вы меня похитили?» «Потому что нам нужны деньги». Двое африканцев стояли за ним. Они наблюдали за нами, будто мы диковинные животные. «Это все ваших рук дело?» «Нет. Я пришел сюда по просьбе товарища». Он указал на человека в очках. Тот с улыбкой помахал мне пистолетом, будто я был его другом детства. Полный низкорослый мужчина, похожий на мясника, лишь одарил меня холодным взглядом. «Меня можно назвать, к примеру, переговорщиком, нанятым похитителями». «Звучит солидно, но что вы. За свою работу я беру всего 20% от суммы выкупа». «Зачем вы это делаете? Мы же соотечественники». «Соотечественники. Да. Но не может же шантажировать вашу семью конголезец, который даже не говорит по-корейски», — ответил с сожалением Джон, глядя на меня. Затем он попросил дать ему телефон человека, который мог бы заплатить за меня выкуп, и я назвал ему номер менеджера. Такая женщина, как она, точно знает, что делать в подобной ситуации. Выслушав меня и записав номер телефона, Джон закурил сигарету и начал что-то обсуждать со своими друзьями. Я не понимал, о чем они говорят, но, судя по всему, между ними возникли какие-то разногласия. Джон стоял с безразличным видом, как будто в этой ситуации для него не было ничего необычного. Спорить с людьми, которые держат в руках пистолеты. Сколько бы я ни вглядывался в его лицо, я не мог догадаться, какую он прожил жизнь, кто он, сколько ему лет. Только глубокие морщины на его лице, напоминавшие штормовые волны, наводили на мысль, что жизнь этого человека не была гладкой. Тем временем спорщики разделились, двое против одного. Возможно, они не могли решить, как распорядиться деньгами. Коротышка яростно протестовал, по всей видимости, он не преуспел. Тут Джон, сделав пару шагов назад, неожиданно спросил: «Не похоже, что ты приехал в Конго по деловым вопросам. Так зачем же ты проделал такой путь?» «Я хотел посмотреть на горилл». «На горилл?» «Да». Джон фыркнул, не в силах сдержать смех. «Ну и как? Увидел?» «Я был во всех туристических агентствах, но все бестолку. Везде надо мной только смеялись». Тогда он объяснил мне причину, рассказав то, чего больше никто не счел нужным озвучить. Гориллы обитали в регионах, где шла гражданская война. Никто не хотел рисковать своей жизнью и отправляться на поле боя лишь ради моей прихоти. Из-за войны и охоты этот вид находился на грани исчезновения. Насколько же наивным я был, полагая, что гориллы здесь живут счастливо. В программе «Царство животных» этот выпуск был снят еще при диктатуре, 80-е, до начала войны. В туристических агентствах там торгуют ресурсами, а сафари их этих ресурсов лишает. Я, наконец, понял, почему все надо мной смеялись. Сколького же я не знал. Пока мы разговаривали, ссора троицы достигла апогея. Я, скосив глаза, наблюдал, как накаляется атмосфера, но Джон, глядя лишь на меня, как ни в чем не бывало, спросил: «Почему ты хотел увидеть горилл?» «Потому что я убил человека». На секунду кончики его бровей приподнялись. Но заинтересованным он выглядел лишь какое-то мгновение. Не успел я договорить, как раздался громкий выстрел. Коротышка упал на пол. Джон с присущим ему выражением полной безразличности потушил ногой окурок и сказал: «Ты приехал по адресу. Это земля убийц». «Но почему они его убили? Они же на одной стороне». «Этот человек был беженцем из Руанды. Они ненавидели его с самого начала». Темнокожие убрали тело коротышки. Джон сказал, что причиной гражданской войны в Конго стали беженцы, стекавшиеся в Конго после геноцида в Руанде. «Бедняги. Спастись от геноцида, чтобы добраться сюда и вот так погибнуть?» Джон рассмеялся. «Они бежали не потому, что были жертвами. На них лежала вина, и они боялись мести». «Получается, гражданская война в Конго — это в конечном итоге война между племенами?» «Если в двух словах, то да. Приходят белые, колонизируют коренной народ, ставят во главе марионетку диктатора и уезжают. Когда же диктатуре приходит конец, большинство угнетенных жаждет мести. Тогда Запад встает на сторону меньшинств, говорит о правах человека, большинство лидеров бегут из страха мести. а потом становятся на сторону соседних государств. Они решают бороться за собственную выгоду. И таким образом начинается гражданская война. Так и погибло 4 миллиона человек. Пока мы разговаривали, он разглаживал заляпанный манжет своей рубашки. Наблюдая за этим, я понял, что этот человек, возможно, раньше был простым офисным работником. Неожиданно во мне проснулось любопытство. «Тебя уволили из какой-то компании? По этой причине ты ненавидишь Корею?» «Компания. Было в моей жизни что-то подобное». Он нахмурился и кивнул, словно вспомнив о чем-то важном, но давно забытом. Затем встал, видимо, стараясь показать, что ему неинтересна эта тема, и сказал: «Лучше не пей воду, которую тебе предлагают эти товарищи. Можешь подцепить холеру». Он развернулся и вышел. И остался один. Сквозь дыру, вкрытой шифером крыши, внутрь проникали лучи палящего солнца, накаляя бетон. Запах крови убитого коротышки словно вибрировал в воздухе. На него слетелись мухи, а палящее солнце превратило это похожее на склад здание в гигантскую печку. Здесь не было ни одного, даже самого маленького окошка. Я хотел позвать на помощь, но понимал, что никто не услышит. Болела шея. Я чувствовал, как жар Африки проникает в каждую клеточку моего тела. Толстяк приходил дважды, приносил еду, но съесть ее я не мог. Это было нечто похожее на суп с клёцками из кукурузной муки, но то ли из-за жары, то ли из-за запаха крови меня вырвало, хотя я не успел проглотить и ложки. За то, что я дважды потратил впустую еду, которая была так ценна, похититель, добродушно глядя мне в глаза, оба раза сильно ударил меня ногой в живот. Его удары были мощными. Я решил, что у меня отбит кишечник, и на фоне этой боли даже раскаленный пол показался мне прохладным. У меня поднялась температура. Она была настолько высокой, что даже жара на складе больше не доставляла мне дискомфорта. В глаза стекал холодный пот, и из-за этого я постоянно моргал. В воздухе висела жуткая вонь, смрад от моих испражнений, рвоты и желудочной кислоты смешался с запахом липкого пота и крови. Боль от наручников, сковывающих руки, нарастала. Казалось, будто мышцы плеч и рук рвутся одна за другой. Когда я ненадолго приходил в сознание, каждая секунда превращалась для меня в год. Джон вернулся той же ночью. Едва переступив порог склада, он сходу выпалил: «Я был в отеле, позвонил по номеру телефона, что ты дал. Кто, черт возьми, эта девушка и чем ты занимаешься?» Но ответить ему я уже не мог. Вместо слов изо рта вырвалось что-то среднее между криком и стоном. Боль в мышцах, которая, как я думал, вызвана тем, что меня связали, стала настолько сильной, что мне казалось, будто по моим конечностям водят рубанком. Каждый вздох отдавался в голове пульсирующей болью. Увидев это, Джон подошел ко мне и с серьезным выражением лица приложил ладонь к моему лбу, чтобы проверить температуру. «Ты что-нибудь ел?» Я с трудом покачал головой. Джон нахмурился и расстегнул мою рубашку, чтобы осмотреть грудь. На ней повсюду были красные пятна размером с рисовые зернышки. Джон помрачнел еще больше. Он открыл дверь и громко закричал. Кто-то ему ответил, и он закричал еще громче. Из-за его криков боль в голове лишь усилилась. Открыв рот и пуская слюни, я терся головой о цементный пол, пытаясь не упускать ускользающие нити сознания. В здание вошли двое бандитов, которых звал Джон. Он попытался объяснить, что со мной происходит. Я бился в конвульсиях, вызванных то ли ознобом, то ли рвотой, то ли болью. Очкарик покачал головой. Джон пожал плечами и, беспомощно вздохнув, ухмыльнулся. Бандит заулыбался и похлопал его по плечу. Троица громко расхохоталась. Мне показалось, что от их смеха голова моя сейчас взорвется. Шутя и переговариваясь, темнокожие похитители повернулись к двери. В эту секунду в глазах Джона сверкнул огонь. Он вдруг вытащил пистолет и молниеносно выстрелил каждому из них в затылок. Не успев обернуться, они упали на пол, истекая кровью. Я сидел с открытым ртом, пораженный ужасным зрелищем, свидетелем которого стал. Тем временем Джон медленно приблизился к упавшим бандитам, попинал их ногой, перевернул и еще раз выстрелил каждому в сердце и в голову. В нос ударил резкий запах пороха, к которому примешивался слабый запах крови. По полу покатились медные гильзы. Джон вынул из кармана брюк очкарика ключ от наручников и освободил меня. «Но почему?» Над треснутым голосом выдавил из себя я. «Я позвонил по номеру, что ты дал, чтобы договориться о сумме выкупа, и мне ответила какая-то девушка. Я обрисовал ситуацию, и она попросила меня перезвонить минут через 10. Перезваниваю я, значит, а она уже знает мое имя и имена моих дочерей и начинает весьма убедительно объяснять, как тесно судьба моей семьи связана с твоим благополучием. Так вот, хочу спросить еще раз, кто ты вообще такой?» Что ж, как я и ожидал. Моя менеджер — настоящий профессионал. Я попытался засмеяться, но смог только истерично взвизгнуть, словно гиена. «Я же сказал, я убийца!» Он сжал мое плечо. Я посмотрел на тела двух убитых им кноголезцев. Какие отношения их связывали? Я повернул голову, чтобы увидеть выражение его лица. Он фыркнул. «Эти двое — лишь капля в море. Я убил тысячи человек». Его рука немного пахла порохом. Если бы я не видел собственными глазами, как он спокойно убил двух человек, я бы ему не поверил. Хотя физически я чувствовал себя ужасно, мне вдруг стало любопытно, как он провернул этот геноцид. Снаружи было темно. Джон довел меня до машины, поддерживая под руки. И я, съежившись на пассажирском сиденье, выглянул в окно. За ним была черная, как смоль, африканская ночь. Жара стояла такая, что, казалось, за воздух можно ухватиться кончиками пальцев. Джон повернул ключ зажигания и тихим голосом начал рассказывать историю своей жизни.